Ванька бежал со всеми, стараясь не сбиться с шага, пробежать наконец эту долину смерти, добраться до тех, кто стреляет в них, и прекратить этот ужас, эти смерти. Чугунное ядро, врезавшись в бегущих впереди, сделало из людей обрубки, и, мячиком отрикошетив от настила, зацепило еще несколько человек. Вперед, орут офицеры в разнобой, шире шаг, сукины дети. И сукины дети рвут жилы, и, наконец, первые русские солдаты ступили на вражеский берег, и все они полегли. Но по их телам, по окровавленным камням, уже бегут другие сукины дети. Рты распялены в крике, в попытке ухватить раскаленный воздух, вокруг беспрестанный гул, в небе повисли обрывки молитв, божбы, проклятий, просьб о помощи, приказов поспешать, и, разумеется, ура. В дело наконец вступила русская артиллерия, и вот где сукины дети. Они могут стрелять только снизу, с неудобных позиций, и, черт подери, решительно непонятно, для кого они более опасны, для французов с сардинцами, или все-таки для своих. Куда унтер, дьявол, возникает как из-под земли, и, бешено щеря зубы, пинками поднимает Ваньку из маленькой, но такой уютной ложбинки. А он не помнит, как в ней оказался. Пристрелю, сукин сын. И ведь не шутит, хотя вернее всего, заколет штыком. Ура, сипел попаданец, зигзагом забегая наверх, оскальзываясь на камнях, на крови, а местами и на телах солдат. Чего он боится больше, французов с сардинцами впереди, или унтера сзади? Ванька, наверное, и не смог бы ответить. Но он упорно бежал, а скорее, карабкался вперед, все свои силы сосредоточив только на том, чтобы не упасть, а куда он бежит и зачем. Почти добежав и почти не видя рядом с собой солдат, присел за валуном, оставленным неприятелем перед своими позициями невесть из каких соображений, и попытался, если не собраться с мыслями, то хотя бы перевести дух. Быстро оглядевшись и увидев, что русские солдаты отступают назад и бегут, устилая своими телами склоны Федюхиных высот, он, высунувшись, выстрелил куда-то в сторону вражеских позиций и кинулся вниз. На бегу он, никак не анализируя это, увидел, что русские артиллерийские резервы еще только сползают с Маккензиевой горы и никак не могут успеть к битве. Но думать все ресурсы мозга сейчас сосредоточены на том, чтобы не упасть, пока он несется вниз огромными прыжками, ежесекундно ожидая, что вот сейчас вражеская пуля или картечь ударит его в спину, выгибая и бросая на каменистую землю уже мертвым. «Соберись, братцы, соберись!» — кричит какой-то напрочь незнакомый поручик, «собьем неприятеля с высоты. Ну, давайте, братцы, не отступаем». Внизу, под ядрами, под пулями штуцеров, командиры снова собирают людей в колонные цепи, и снова «строй держать, сукины дети!» — орет унтер, «строй!» Ядра врезаются в солдат за разом, сбивая эти человеческие кегли, ломая их, отрывая руки, ноги, головы. «Строй!» — хрипит унтер с оторванной рукой, уже мертвый, но еще не осознающий это, и все еще ведущий солдат в атаку. «Строй держать, сукины дети!» Ванька пробежал мимо него, не задерживаясь, и, присев в низенькой ложбинке, бездумно вскинул винтовку к плечу, выцеливая чью-то голову в кепи возле вражеских пушек. Выстрел и кепи пропало, а ополченец, пригнувшись от выстрелов из винтовок и картечи, лихорадочно перезаряжает оружие. Человеческий вал тем временем захлестнул вражеские позиции, где завязалась ожесточенная схватка. Ванька, добежав, не стал сходу вступать в бой, а выцелил сперва рослого вражеского офицера и плавно нажал на спусковой крючок, а секундой позже, так и не увидев, упал ли офицер, он отбил сильнейший выпад штыком. Извернувшись, выгнулся луком и метнул себя, винтовку и штык в противника, держа ее одной лишь правой рукой. Штык вошел едва ли не всю длину, и Ванька поспешил одернуть винтовку назад. Вокруг него самые ожесточенные схватки, вспухают дымные следы выстрелов, лязгают штыки и тесаки, катаются по земле противники, пуская в ход руки, ноги, зубы и все, что только подвернется под руки. Осознать, что происходит в этом кровавом, ежесекундно меняющемся калейдоскопе, попаданец даже не пытается, сосредоточившись исключительно на выживании, и это, черт подери, необыкновенно сложно. В его голове засели обрывки схваток, он наседал на кого-то, норовя вонзить штык, отбивался от двух рослых сардинцев, бил прикладом в висок упавшего артиллериста и оскальзывался на камнях, крови трупах, не иначе как чудом оставаясь в живых. Когда и почему они побежали назад, Ванька, хоть убей, не смог бы сказать. Просто в один момент он осознал, что бежит со всеми вниз, вокруг совсем незнакомые солдаты, и, вот он уже внизу, хватает потрескавшейся глоткой сухой и колючий воздух. «Соберись, соберись, братцы!» Размахивая легкой саблей, надрывным фальцетом кричит какой-то важный немолодой офицер в окровавленном мундире, без головного убора и с совершенно безумными глазами. «Соберись, в строй, в строй!» Ваньку подпихнули, пропихнули и поставили в чужой строй, к совершенно незнакомым солдатам. «Братцы!» Снова взвился в небо фальцет важного офицера, «не посрамим!» Речь его, составленная из громких, трескучих, плохо связанных между собой фраз, перемежается выстрелами пушек и всем тем невообразимым и страшным шумом, который царит на поле боя. «Кагул!» Взмахивает саблей офицер, и рокот орудий сказал все за него. «Славные традиции наших предков! Чудо-богатыри! Ура! Ура!» Послушно отозвались чудо-богатыри, вылеплены по страшному николаевскому рецепту «вот тебе три мужика», сделая из них одного солдата. Ура! Редкими цепями солдаты пошли в атаку на хорошо подготовленные позиции противника, умирать согласно присяге. Ура! Сорвано сипит Ванька, сжимая винтовку и ковыляя вперед. Едкий пот заливает глаза, ноги давно сбиты, глотка потрескалась, в голове звенящая ужасом пустота и обреченность, и желание, чтоб все это наконец закончилось. Как угодно, в бегущего впереди солдата попала картечь, ломая тело, отбрасывая его назад, вырывая куски мяса и выбивая кровь прямо на попаданца, забрызгав его, и без того давно уже нечистого, с ног до головы. Но Ванька настолько устал, настолько отупел от беспрестанного ужаса, что даже не дрогнул от этой крохотной песчинки, упавшей в песочных часах, отмеривающих его утекающее психическое здоровье. «Ура!» Просипел он, не думая ни о чем, переваливаясь вслед за остальными на французские укрепления. Почти тут же, заученным движением отбив неловкий выпад артиллерийского тесака, он коротко выбросил вперед винтовку, вонзая и тут же выдергивая штык в обтянутый линялым мундиром впалый живот. Все так же, не думая, он вскинул винтовку к плечу, стреляя во французского капрала, наседающего на одного из русских солдат, и в него врезался кто-то сбоку и чуть сзади. И кому досталась пуля, он уже не увидел, а француз, остро пахнущий луком, потом и чесноком, норовит вцепиться в горло, рыча как дикий зверь, и пытаясь не то задушить, не то натурально загрызть ошеломленного падением ополченца. Ванька все же вывернулся в партере, перехватив руку на колено и тут же, не раздумывая, ломая и проворачивая ее, секундой позже, выхватив нож, он вонзил его в висок бессознательно обмякшего противника и вскочил, подбирая винтовку, и вовремя. В то же мгновение ему пришлось отбиваться от желающих его убить, а он все никак не мог нормально развернуться на мешающихся под ногами человеческих трупах. Но, припав на колено на чей-то распоротый живот, он пропустил слишком размашистый выпад над своей головой и коротко кольнул противника в пах, проворачивая штык. Секундой позже он, рванувшись вперед, толкнул отчаянно визжащего француза на его товарища и, вскочив наконец на ноги, заколол и второго, а через укрепление уже переваливала редкая, но яростная волна русских солдат, озверевшие, готовые менять свои жизни на вражеские, лезущие брюхом на штыки, они на какое-то время отбросили противника назад. Ванька, не теряя времени, стоя на одном колене на чьем-то еще теплом животе, перезарядил винтовку, и человеческая волна покатилась назад, подхватывая его за собой. Он бежал, не думая ни о чем, кроме того, что за спиной остался ужас, и что его свинцовые посланцы, недобро воя, то и дело пролетают мимо, насмерть пятная то одного, то другого русского солдата. Несколько раз он упал, и, сбавив наконец свой безумный бег, начал смотреть по сторонам, выбирая низинки и лощинки, оставшиеся на склонах валуны, а иногда и человеческие тела, наваленные одно на другое. Эта страшная игра в смертельные пятнашки завела его куда-то в сторону от основных русских войск, так что ополченец, немного успокоившись, присел, а потом и лег в низкой сухой прогалине, переводя дух. Горло за это время потрескалось так, что дышать, даже минуту спустя, больно. Отдышавшись немного, попаданец, постоянно озираясь, на подгибающихся от слабости ногах побрел к своим, не сильно, впрочем, торопясь. К этому времени кровь на нем засохла, и одежда, да и сам он, покрылись кровавой коростой, стягивающей кожу и связывающей движения. «Братец!» — услышал он, «братец!» — помоги». Не рассуждая, Ванька пошел в сторону низенькой лощинки. «Братец», — лихорадочно повторил обрадовавшийся его поручик Левицкий, с кое-как перевязанной ногой, отчаянно захромавший навстречу, «помоги, выведи к своим, а я уж, боже», — хрипло каркнул попаданец и, рассмеявшись безумно, вскинул винтовку к плечу, вгоняя свинцовую пулю в лицо офицера, так, как много раз мечтал. Выстрел, и лицо поручика будто разорвалось изнутри, и он стал медленно падать, а Ванька, вцепившись в него глазами, не мигая, старательно впитывает все увиденное, и с него луковичными слоями стала оползать всякая наносная дрянь, все быстрее и быстрее. «Спасибо, искренно и даже, наверное, истово», — сказал он, веруя как никогда, и веря, что это Божий промысел. Оглянувшись, попаданец увидел изумленного француза, наблюдающего за этой сценой, и, сошеломивший его самого скоростью, в несколько мгновений оказался рядом и заколол того. После этого, не то чтобы ожив, а скорее осознав себя и свое положение, он огляделся, но ни русских, ни французов поблизости не было. Поборов сперва желание плюнуть на труп поручика, а потом обыскать его, чтобы такой вот мародеркой хоть отчасти скомпенсировать все, что пережил по милости его благородия, он, не забывая укрываться от пули картечи в складках местности, короткими перебежками заспешил к своим. Отступающие русские войска густо толпятся на разбитых переправах, ожидая своей очереди перейти на тот берег и умирая под вражеским обстрелом. Офицеры и унтеры мечутся среди них, пытаясь удержать войска от паники, щедро раздавая зуботычины прямо сейчас и обещая шпицрутины потом. И в это же предложение они самым противоестественным образом вплетают мольбы, обещания наград, слова молитвы и мат. «Стоять!» звучит над переправами, «стоять, сукины дети!» Отступление прикрывает артиллерия, не дающая французам подобраться поближе, подкатить орудие на расстоянии картечного выстрела. Но, прикрывая переправу от вражеской картечи, русская артиллерия ничего не может противопоставить ни ядрам, падающим сверху в порядке отступающих войск, не тем более вражеским стрелкам, многие из которых, спустившись ниже и затаившись в укрытиях, выбивают солдат из нарезного оружия, находясь при этом в полной безопасности. Страшная, кровавая, безумная охота, и люди на переправе падают почти ежесекундно, мешая живым уходить на другой берег. Ванька, не желая стоять под пулями и ядрами, кинулся в воду как был, и, отменный пловец в обоих своих ипостасях, вскоре добрался до противоположного берега, и вот там-то, в топкой грязи, едва не увяз, пока не выбрался наконец на сухое место. Экий черт, встретили его появление артиллеристы, страшон. Главное, назидательно заметил немолодой юнтер, весь пропитанный пороховой гарью, винтовку не потерял. Энда, хмыкнул подошедший немолодой подпоручик, выслужившийся, очевидно, из кантонистов, о чем говорил и возраст, и специфические черты лица, более привычные в местах оседлости, как из ада. Впрочем, да, какого полка, переменил он тон, разом превратившись из добродушного, в общем, человека, в винтик военной машины, лязгающий при каждом движении. «Ополченец, ваше благородие», вытянувшись, отрапортовал Ванька, «прикреплен к пехотному Владимирскому полку, состою на 4-м бастионе, на Язоновском редуте». Эко, удивился офицер, «редкая птица залетела на нашу батарею. Из горожан, что ли? Из севастопольцев? Никак нет, ваше благородие. Из дворовых людей его благородия поручика Баранова, Ильи Аркадьевича». «Благородие», с ноткой глумления над покойным протянул офицер, даже и не скрывая, собственно, эту нотку, как же, слышал. Впрочем, тему эту развивать он не стал, и, еще раз остро и въедливо оглядев Ваньку, выцепил глазами унтера и дернул подбородком в сторону ополченца. Унтер, старый служака, понял командира без слов, и, ухватив попаданца за рукав, потянул в сторону орудий. «Давай-ка, милай, впрягайся в помощи», чуточку ёрнически, но, впрочем, вполне добродушно, велел он, «до своего полка ты пока добегишь, он уже к месту расположения подойдет, а нам тут, сам видишь, свободные руки во как нужны». Ванька дернулся было, заозиравшись по сторонам, но а куда он денется, рассказывать, что свободных рук вокруг многие тысячи, это можно в другое время и в другой обстановке. «Воды дайте, что ли», сердито насупившись, попросил он, смиряясь с неизбежным. «Попить дали, а потом, огонь». И батарея выплевывает ядра в сторону противника, окутываясь едким, разъедающим легкие, пороховым дымом. Страха нет, он весь, до копеечки, до грошика, растрачен в атаке укреплений, выплеснут свинцом в лицо его благородия, оставшегося лежать под жарким южным солнцем, а остатки страха смыты водой черной речки. Есть только опаска остаться калекой, потерять здоровье, и жгучее, разъедающее желание, а вернее понимание того, что, расплатившись за долги свинцовой пулей в лицо, он не отдал их сполна. Векселя такого рода лежат, сохраняемые десятилетиями, предъявляясь потомкам, которые не понимают, а вернее, не хотят понимать, а их-то за что. Но это будет, если вообще будет, когда-нибудь потом, а сейчас он, Ванька, надеется только, что поручика Левицкого найдут не сразу, и что вороны, черви и всякая другая дрянь, питающаяся падалью, как следует поживятся к этому времени дворянским мясом. Благо, падаль отборная. И нет, его не совестно, вот ни капельки. Нет ощущения, что это противоречит законам Евангелия или совести, или... Ну вот совсем нет. Око за око, черт вас всех возьми. Око за око. Разбитые русские войска все идут и идут мимо. И это какой-то парад наоборот. Марш проигравших, идущих с погасшими глазами, смотрящими не перед собой, а под ноги или куда-то в пространство, тоскливо и безнадежно. Оборванные, грязные, окровавленные, но какие они есть, а свои, защитники. Почти все ранены, даже если этого и не видно. Если каким-то чудом удалось избежать ран от штыков и пуль, то есть ушибы от падений, и стертые ноги, и сорванные к чертовой матери глотки, и... А пока они идут в маршевых колоннах назад, а ядра французской артиллерии пусть несколько реже, но все еще собирают свою кровавую дань, проделывая подчас целые просеки в этом лесу стальных штыков. Союзные войска, сделав было попытку преследовать отступающих русских, быстро попятились назад под огнем русской артиллерии, решив не тратить свои войска ради того, чтобы поставить в уже выигранной битве особо жирную точку. «Ну все, отходим», отмахнувшись от пролетевшей мимо пули, как от мухи, приказал наконец подпоручик, и артиллеристы принялись весьма быстро сворачивать свое хозяйство под огнем противника. Вражеские вольтежеры, фузилеры и егеря, подобравшись к самому берегу, выцеливают артиллеристов, пользуясь превосходством как в численности, так и в вооружении. Особенно усердствуют сардинцы, подоспевшие к финалу битвы и норовящие сыграть в ней заключительные и, по возможности, впечатляющие аккорды. Ванька, вместе с егерями и штуцерниками, прикрывающими отход артиллерии, отступает одним из последних. Его, как подмастерье оружейного мастера и не то чтобы прославленного, но все ж таки известного стрелка, выдвинули в самый арьергард. Стрелял он как в тире, не испытывая ни малейшего страха, и только, может быть, самую толику азарта. Страх смерти, страх быть убитым или искалеченным, пропал, и хотя где-то глубоко внутри себя попаданец осознает, что это ненормально, но это где-то там очень глубоко. А пока он стреляет, и принимает заряженные ружья, и снова стреляет и нередко, к слову, попадает, от этого ли, или по другим причинам, на нем сосредоточили огонь многие и, пожалуй, слишком многие стрелки. Но, он задерживает дыхание, выцеливает противника и стреляет, слыша, как сворачиваются за спиной артиллеристы. Упал убитый один из солдат, заряжавший ему винтовки, но на его место встал другой, и винтовка, мокрая от крови, ткнулась в требовательно подставленную руку попаданца. Выстрел. А за спиной уже скрипят колеса последних орудий, и несколькими минутами позже вслед за ними ушел и Ванька, не оглядываясь. Вскоре он догнал артиллерийский обоз, стягивающийся в одну нитку, и пошел рядом, держась за телегу и шагая на ногах, ослабевших едва ли не сразу, как только организм переварил выплеск адреналина. Ноги слабые, подкашивающиеся, глаза закрываются на ходу, но тело при всем том легкое-легкое еще чуть, и не то взлетит, не то упадет на землю бездыханным. Но на телегах, на лафетах орудий, повсюду, где только можно разместиться, раненые и убитые не солдаты, разумеется, но офицеров, по возможности, подобрали с поля боя. Обоз тянется медленно, неспешно, так что Ванька прошел потихонечку вперед, разыскивая свою батарею. Это какая ни есть, а поддержка в случае чего, а может быть, и защита от произвола унтеров или офицеров, решивших отыграть дурное настроение на безответном ополченце. В одной из повозок он заметил знакомое лицо грубой лепки, и долго шел рядом, вглядываясь в того, кто уже не будет никогда классиком русской литературы, оставшись навсегда первым русским военкором. Не больше, но и не меньше, но тоже слава и тоже история. Чего было больше в этом жадном и странном внимании к убитому Толстому, Ванька, наверное, и сам не смог бы сказать. Сожаление и злорадство смешались таким причудливым образом, что разобраться. «Да ну его!» – буркнул попаданец, и, оторвавшись наконец от телеги, пошел вперед, стараясь выбросить из головы мысли о судьбах литературы. Это все-таки не его мир. Теперь уже, точно. Глава 9. Награда для героя. «Продали всех нас, суки!» – тяжело обронил незнакомый солдат, проводив прошедшего мимо военного чиновника взглядом, полным такой ненависти, что если бы взгляды могли убивать, тот бы уже корчился в муках, истекая на солнце вонючей чернильной кляксой. Харкнув на землю и растерев плевок подошвой худого сапога, солдат подхватил костыль и, опираясь на него, захромал куда-то, немало не заботясь тем, что его мог кто-то слышать. Плевать на все и на всех, в том числе и на собственную проклятую жизнь. Да и разве это жизнь? Об измене в верхах разговоры в войсках ходит, наверное, с самого начала, и на это, черт подери, есть основания. На строительство укреплений задолго до войны выделялись немалые деньги, но, где они, опомнились, когда паруса вражеских кораблей показались на горизонте, а оружие кремневые ружья наполеоновских времен, а порой едва ли не Екатерины, скверные, на скорую руку, переделки гладкоствольных, часто уже расстрелянных ружей, в нарезные, притом переделанные так плохо, что хуже, пожалуй, и не каждый представит. Снабжение стало притчей во языцах, проблемы с логистикой, тотальное, беззастенчивое воровство, о котором известно всем, но на которое даже большие чины стыдливо закрывали глаза, потому что, что-что это, как не измена, а ведь и за укрепления, и за дрянное оружие, и за дороги, которые на бумагах, есть, кто-то получал чины, ордена, деньги, но тулупы и валенки, собранные по всей России, чтобы защитники Севастополя не замерзли, так и не были доставлены, и, будучи свалены в Бахчисарайском дворце к лету, просто сгнили, и так, во всем, но, война списывает если не все, то многое, и воры, сделавшие себе состояние на крови, не бывающие на передовой, получают и чины, и ордена, и прощение былого, продолжая воровать, поэтому, да что это, как не измена, на самом верху. Совсем еще недавно за такие разговоры отсыпали шпицрутинов щедро, многими сотнями, не глядя на былые заслуги, но говорили все равно, и чем дальше, тем больше говорят, уже особо не скрываясь. Офицеры не знают уже, как поддерживать дисциплину, пресекая разговоры, которые они обязаны пресекать. За одни и те же слова можно схлопотать и шпицрутины, и молчаливое незамечание, в зависимости от контекста и настроения офицера. Но чем дальше, тем больше они предпочитают не замечать. До поры. Сейчас, когда французы, англичане, турки и сардинцы для русских солдат враг много больший, чем собственные офицеры и чиновники, пока патриотизм перевешивает ненависть к предателям на самых верхах, не замечать можно. Потом, как только ситуация выровняется, как только обстановка в войсках перестанет напоминать пороховую бочку, гайки начнут закручивать и припомнят если не все и не всем, то многое и многим а пока, так, просто потому, что иначе, оно и не выходит. «Ванька, а ну дуй сюдой!» Нервно окликнул задумавшегося попаданца Антип Иваныч, не отходящий от повозки с инструментами, хорош лясы точить с каждым встречным поперечным. Спорить ополченец не стал, и, подойдя к повозке, тяжело взобрался на место на облучке, усевшись рядом с мастером. «Да чтоб тебя, иродоскаженного!» ругались впереди, спешно обрезая по стромке и выдирая из них умирающую от бескормицы лошадь, оттаскивая ее на обочину и тут же, добив выстрелом в голову, разделывая топорами. Худой, звероватого вида солдат, не скрывая наслаждения, слезал с руки горячую, еще дымящуюся конскую кровь. А дальнейшее Ванька предпочел не увидеть, отвернувшись, и не от брезгливости, а просто жрать захотелось. Вахромеенко взвился над повозками начальственный бас. «Вахромеенко, сукин ты сын, уже я тебя». Но повозки наконец начали двигаться, и продолжения попаданец не услышал. Сидя рядом с мастером в усталом оцепенении, он без особого страха вслушивается в разрывы, привычным ухом определяя, где именно рвануло и что. Армия покидает южную сторону, по мосту из бревен тянутся и тянутся повозки, пока на укрепления и мирные кварталы рушатся бомбы, превращая дома и улицы в щебень, перемешивая в щепу мебели человеческие тела. Позади еще бьются на бастионах, противостоят войскам союзников, но и повозки с оружейной мастерской, и Ванька с Антипом Ивановичем, ценное полковое имущество, подлежащее эвакуации. Вот так вот. И нет, попаданцу не стыдно, и назад, на почти верную смерть, он не рвется. Позади, на оставляемой ими южной стороне, с началом бомбардировок, начавшихся на следующий день после битвы у Черной речки, каждый день гибнет по 2, а то и 3 тысячи военных. Количество же раненых, погибающих потом в госпиталях, не поддается никакому учету. 25. Архивные данные противоречивы. От 93.000 до 170.000, но все сходятся на том, что от болезней погибло в разы больше военных чинов, чем непосредственно на поле боя и от ран. Количество погибших гражданских, бомбы, пожары, голод, болезни, судя по всему, не считали. А гражданские, кто о них помнит? Попадут ли они хоть в какие-то сводки, в статистику, хоть бы и в сухие отчеты, спрятанные тут же в архивы, на десятилетия и века, бог весть. Ваньку, впрочем, эвакуируют не только по причине его нужности. Будь он хоть сколько-нибудь здоров, у начальства, вернее всего, могли бы найтись другие соображения. Но тогда, на Федюхиных высотах, он получил пусть и не слишком значительные, но довольно-таки многочисленные раны, что, вкупе с ушибами и переутомлением, вывело его из строя, и скорее всего, надолго. Выполнять какие-то работы по ремонту он может, но уже прогулка в ретирадное место – серьезное испытание для выносливости. А уж целиться в госпиталь, впрочем, он не спешит, отговорившись привязанностью к полку, но на деле, зная не понаслышке, как обстоят дела с медициной в Севастополе, просто боясь попасть туда. Несколько раз сопроводив туда раненых, попаданец решил, что получил достаточное представление о медицине в войсках Российской империи. Лежать в плохо приспособленных для этого помещениях, вместе с сотнями раненых и больных без особого разбора, на набитых соломой матрасах, пропитанных кровью, гноем и испражнениями предшественников, не хочется совершенно. А уж насмотревшись, как делают операции и ампутации, не отмывая рук и не протирая, хотя бы, хирургических инструментов, он нисколько не сомневался, что и перевязочный материал, и руки санитаров будут совершенно, черт подери, антисанитарны. При фактическом отсутствии многих медицинских препаратов и очень сомнительной ценности имеющихся, там, в госпитале, он умрет с куда как большей вероятностью, чем в части. И хотя попаданец никогда не был сторонником самолечения, но а куда деваться, Соловый Мерин, запряженный в повозку, приподняв хвост, шумно выпустил газы, мешая мыслям, но удивительным образом попадая в тон творящемуся вокруг. Это Кэгатская симфония. У-у, холера худая, заругался Антип Иваныч, и полез за трубкой, принявшись раскуривать ее со свирепым видом. Табак, как ни странно, достать проще, чем еду и воду, вот какой вот странный выверт армейской логистики. Вокруг, сущий бедлам, где и падающие иногда бомбы, на которые уже почти не обращают внимания, и мертвые или умирающие животные, и разбитые повозки, и ругань солдат с унтерами, и все это скучно, скрипяще, задыхающееся, заполнено болью, страхом, ненавистью и самопожертвованием. Наконец, повозки полкового хозяйства подошли к наплавному деревянному мосту, ведущему на северную сторону, и лошади ступили на зыбкую, раскачивающуюся под ногами поверхность. Соловый Мерин, заупиравшись, жалобно заржал, и Антип Иваныч, чертыхнувшись, кинул на помощника недовольный взгляд и слез с повозки. Ухватив Мерина под устцы и подчуя его ударами и разного рода словами, он потащил его вперед. «Какого полка?» — рыкнул возникший перед Ванькой офицер. «Владимирского пехотного, ваше благородие!» — отрапортовал ополченец. «Какого?» Его благородие начал было матерную тираду, мешая с грязью родителей попаданца, но, разглядев наконец, что перед ним ополченец, прервался на полуслове, сплюнул и удалился, раздавая по пути, без разбора, щедрые пинки и оплеухи тем, кто не успел увернуться от начальственного мата. Долгая, мучительная переправа по мосту, заполненная ожиданием того, что вот-вот сверху рухнет бомба, превращая мост в щепу, надолго останавливая движение и превращая всех сбрудившихся солдат и моряков в мишень. Но обошлось. Копыта Солового Мерина встали наконец на твердую поверхность, и, всхрапнув облегченно, он торопливо зацокал копытами, поводя тощими, ребристыми, раздутыми от газов боками. Народ возле переправы сбрудился, без толковщины, несмотря на усилия офицеров. А хотя нет, скорее, напротив, слишком много людей в высоких чинах, которые полагают, не без оснований, что право имеют, и не стесняются этим правом пользоваться. Одни, для того, чтобы подвинуть в очереди повозки полкового или батальонного хозяйства, другие, повозки с собственным имуществом. Наконец выбрались и поплелись по дороге, а позади, по крайней мере, на время остались бомбы, пожары и смерть, которую многие, божась, видели своими глазами, овеществленную. «Черт те что!» – бурчал оружейный мастер, приводя в порядок помещение, выделенное под мастерскую. «Да уж, Антип Иваныч, и не говорите!» – камертоном отзывается Ванька, пытаясь понять, как в этом крохотном домишке, от силы метров 12, они могут втиснуть верстаки, инструменты и, в общем, не втискивается, притом, никак. «А спрашивать будут», – пророчески выдал мастер, втянув воздух сквозь зубы так, что аж пыль закружилась на полу, норовя всосаться в черную воронку его рта, обрамленного давно не стриженными лохматыми усами. «Это уж как положено», – мрачно поддакнул Ванька, чуя спиной очередную порцию шпицрутинов. «А расположились-то?» Мастер вышел наружу, мрачно озирая с высоты склона полковое хозяйство, чисто шахматная доска на десяток игроков. «Да уж», — согласился попаданец, оглядывая дома, домишки, сарайчики и мазанки под ними. «Как уж там вышло, вопрос к их благородиями». По-видимому, тягостная осада сказалась не только на солдатах, но и на офицерах, в том числе на их способности мыслить здраво и принимать взвешенные решения. По его, Ванькиному, придерживаемому при себе мнению, квартирмейстеры, первые перебравшиеся на северный берег, хапали помещения как могли, раскидываясь широко и привольно, так, чтоб было потом пространство для маневров и возможности для торга. Ну а потом собственно торг, и нахрап, и... Понятно, что ничего еще не утряслось, и какой-то порядок чуть позже наведут, но сейчас полковые и батальонные хозяйства перемешались, что открывает широкий простор для разного рода злоупотреблений, воровства, склок, драк и прочего в том же духе. И что-то подсказывает, что за этим вот всем не задержится. «Ваньк», — сменил тон мастер. «Да, Антип Иваныч», — отозвался попаданец. «Ваня, у тебя вода-то осталась?» — чуточку смущенно попросил мастер. «Немного, Антип Иваныч», — не сразу сказал тот, подавив вполне естественное раздражение, но не желая ссориться с непосредственным начальством. «Пить хотите? Там, может, чаю?» «Пообедаем заодно», — решительно постановил Антип Иваныч, доставая тряпицу с сухарями. «С продовольствием и водой в Севастополе совсем плохо. Все еды, гнилые сухари, да иногда жидкая, сомнительного происхождения кашица, заправленная либо вонючей солониной, либо, чаще, не менее вонючим мясом павшего от бескормицы скота. У оружейников, людей отчасти привилегированных, ситуация с едой, и в первую очередь, с водой, несколько лучше, чем у обычных пехотинцев или матросов. Но не так, чтобы сильно и проблема с водой, по мнению попаданца, стоит достаточно остро. Да, кстати, озарило попаданца, я как-то давно читал, что воду можно добыть из воздуха, и даже картинку видел, правда, плохую. Из воздуха, поперхнулся Антип Иваны. Ну камни поутру, они же в росе, так, попытался прояснить парень, получив осторожный кивок. Ну вот вроде как можно особенным образом сложить, и, да ну его к бесу, Антип Иваныч, махнул рукой попаданец, как бы наступая себе же на горло, это время и силы, а результат то ли будет, то ли нет. «Кхе ты это», — осторожно сказал мастер спустя пару минут, заполненных мучительными размышлениями, «пробуй, что ли, я уж тут сам как-нибудь поковыряюсь, оно-то и работы сейчас и нет почти». «Ну не знаю», — протянул Ванька тоном человека, который и не может отказать прямо, но и браться за тяжкое дело желания не имеет. «Вот что», — стукнул кулаком по ладони оружейник, «делай, мой тебе сказ», — внял. «Внял, Антип Петрович», — покорно отозвался попаданец, радуясь, что удался его нехитрый психологический трюк, как есть внял. «Попробую, но и вы не серчайте, уж если то не так». Посидев чуть, собираясь с мыслями, Ванька взял грифельную доску и кусок известняка, принявшись, для собственной наглядности, чертить схемы и разного рода слова, стирая потом, зачеркивая и перечеркивая, ставя знаки вопроса и восклицательные. «Ага», — не слишком уверенно сказал он, собрав, кажется, в кучу, все свои фрагментарные знания по этому вопросу. «Нет, собственно в способе он уверен 26, во время восстановления спитока вопрос воды стоял остро. Изрек нельзя, Там трупов людей и животных было немерено. С гор воду не возьмешь, мародеры растащили трубы. Вышли из положения так, на возвышенности клали лист железа, в середину насыпали песок, затем гальку, потом камешки. Камешки обкладывали булыжником, сверху были булыги крупных размеров. Через час пошла струйка воды, молотом сделали русло и забыли. За сутки естественный накопитель влаги мог набрать до тонны воды. И это при ясной погоде, при тумане или дожде воды было море, чистой, очищенной за. Достоверность автор не ручается, но похоже на правду. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Ну и отсутствие таких хм, деталей, как лист железа и большой кусок полиэтиленовой пленки, тоже, наверное, скажется не в лучшую сторону. Место, чтоб на возвышенности и на ветру, да обязательно рядом с их хозяйством, он выбрал тщательно, но пришлось-таки разравнивать площадку, вынужденно отдыхая то и дело. Собственно, отдыхать приходится больше, чем работать. «А что это ты тут и делаешь?» – подозрительно поинтересовался ефрейтор Голобородько, въедливый и нудный тип, за такие вот ценные, нечастые у солдат качества, ну и за неплохую грамотность, выбранные в артельщики, и, раз уж все равно окривил и охромел, эвакуированный вместе с полковым хозяйством. «Да вот, Лексич», — нарисовался рядом мастер, «тут малый мой где-то читал, что, значит, воду можно из камня добыть». «Роса», — поправил его Ванька, и благо, бывалому ефрейтору долго объяснять не пришлось. «Ну, так», — озадачился тот, по-простецки чухая грязную голову, «роса поутру, так, ежели много камней, так, говоришь, стекет», писано было так, подал плечами попаданец, «но то на бумаге, а так-то проверять надо». «Ну, так», закусив губу и задержав руку на затылке, Федот Алексеевич, не прощаясь, ушел, а через несколько минут в Ванькино распоряжение прибыло двое помощников, такие же кривые и хромые, как и командир, и потому решительно негодные к бою, ковылять, вместе с ополченцем складывая камни. Они все ж таки способны, хотя, не особо веря в успех предприятия, работали они, мягко говоря, без огонька. «Это Ева благородие не видит», — бурчит один из солдат, с мрачным видом подтаскивая камень, и, как заслуженную награду, доставая из кармана тощий кисет с табаком, уж он бы. «Молчи, Емеля, не твоя неделя», — прервал его напарник, «тебе, Лексич, начальник, так что не жужжи навозной мухой. Его благородие кто где сейчас? Так что слушай Фетода Лексича, потому как спрос, ежели что, с неба». Ночью Ванька, хоть и ушатался почти в усмерть на работе, слишком уж тяжкой для его нынешнего состояния, то и дело просыпался, вставая проверять, пошла ли вода. Антип Иваныч на это бурчал что-то недушеспасительное, но, впрочем, без особой злобы, а так, назидательности для. Встав в очередной раз, под самое утро, попаданец, зевая отчаянно, подошел к пирамидке и... пошла. Дохромал он до мастера. «Ась», тот сразу вскочил, но еще не проснулся. «Чигай тебе, страхополох. Вода есть, Антип Петрович, вода. Чайник уже полнехонький набрался, сейчас еще чуть, и через край. Да боже ж ты мой, сна у мастера как не бывало, мы ж с тобой, вонятка, о том не подумали. Ой, бяда-бяда». Он загремел посудой, ведрами и всем, во что только можно набрать воды, и заспешил к каменной пирамиде, но это... черт подери, были приятные хлопоты. Вода не текла, а скорее сочилась исчезающей тонкой струйкой, к восходу иссякнув совсем. Удалось набрать едва ли много больше десятка литров, сущая ерунда в пересчете на количество жаждущих и страждущих. Но и оружейный мастер, и ефрейтор, и все причастные остались довольны, сияя небритыми солнышками, разгоняя окружающую безнадегу, отродясь нечищенными улыбками. «Ну, Иван», — весомо обронил ефрейтор Голобородько и покрутил головой, подбирая слова, лезущие из глубины души под слишком большим напором, «светлая у тебя голова, Иван». Так, не сразу спохватился попаданец, судорожно вспоминая крестьянско-солдатский этикет, попадалось в книжках, вот и вспомнил, Федот Алексеевич. «Ну, книжки, они, эти, и полезными могут быть», рассудил один из солдат с видом античного философа. Так, ефрейтора так просто не сбить, мысли разной степени полезности заворочились в его голове. «Поняли, братцы?» — наставительно спросил он у солдат. «Как не понять, Федот Лексич?» — в разнобой отозвались они. Так, Голобородько снова полез в затылок, нашаривая мысли слова. «Иван, ты за старшего?» — внял. «Я определюсь, кого тебе можно в работы определить, а ты пока кумекать начинай», — внял. «Внял, Федот Алексеевич», — вытянулся попаданец, повышенный до Ивана, что для его возраста и социального положения, невиданный карьерный взлет, покумекаю. Если уж народ будет, поспешил добавить он, можно попробовать по-разному устроить, чтобы, значит, понять, какая метода лучше. Так, сосредоточенно кивнул Голобородько, собирая мысли, но это, значит, какие-то лучше могут быть, а какие и совсем никак. Точно так, Федот Алексеевич, закивал Иван, вздыхаючи на показ и разводя руками, не боясь переиграть. Ну, в изначально крестьянской голове ефрейтора заворочились мысли о том, что надо де не умничать, но здравый смысл победил. Делай, значит, по-всякому, приказал он, после чего, забрав с собой большинство солдат, ухромал по неотложным армейским делам. Значит так, братцы, собирая всю решительность в кучу, начал теперь уже Иван, сперва нужно выбрать место, чтоб, значит, не в низине. Зайдя в мастерскую, ефрейтор перекрестился в красный угол, заставленный присланными со всей России иконами и образками. Они, вопреки здравому смыслу, доставляются в первую очередь, присел и закурил, буркнув между затяжками что-то приветственное. «Господа какие-то приехали», — обронил он наконец, делая последнюю затяжку и гася самокрутку о подошву сапога, «такие себе». Он неопределенно покрутил рукой, но Антип Петрович, знающий его давным-давно, и читающий все эти ужимки и кручения лучше, чем гимназист-букварь, не на шутку встревожился. «Ага, никак по нашей душе», — нервно поинтересовался он, часто заморгав, «я, ежели что, без половины инструментов работаю, так и скажу, какой с меня, потому, спрос. Наше дело маленькое, и с чем дали, тем, значит, и работаем». «Да похоже, по Ванькину душу», — дернул плечом ефрейтор, с сочувствием глядя на ополченца, и тот, зная за собой грехи, а вернее, то, что могут счесть грехами в армии этого времени, встревожился, начав перебирать варианты грехов и, собственно, защиты. Не то чтобы это сильно поможет, если вдруг что. Так, ефрейтор решительно хлопнул себя по колену, давай-ка, Ваня, в конюшню, там сейчас как раз гнитко запрягают, вот в помощи и поедешь от греха. Ага, ага, закивал ополченец, спешно собираясь, ну, я пошел, ступай, отмахнулся Голобородько, который, не то признав наконец полезность Ивана, не то отмякнув в свете близкой, в виду выслуги и одноглазости, отставки, изрядно помягчел. Во время переправы на южную сторону возчик, немолодой солдат из фурштадтских, истово верующий разом и в Богородицу, и в Домового, и в Чох, и в Сон, и в Рай, и в Вороний Грай, как, собственно, и большинство русских крестьян, все время крестился, озираясь вокруг безумными глазами. Но и правда, наплавная деревянная переправа выглядит совершенно апокалипсически, да и можно ли было ожидать иного на топорщащихся щепой досках и бревнах повсюду следы бомбежки, крови, огня, где-то лежат неприбранные мертвецы, и то и части тел. Рядом с мостом зыбко покачиваются тела, часто раздутые, поклеванные чайками, иногда обряженные в нерусские мундиры. Порой их волнами прибивает к самому мосту, но никто уже не обращает на это внимания, и это лучше всего говорит о моральном состоянии армии, о ее усталости, о нехватке ресурсов на самые, казалось бы, необходимые. С северной на южную сторону идут нечастые повозки с продовольствием и вовсе уж редким подкреплением из числа так и не выздоровевших толком солдат из госпиталей. Какой от них может быть прок там, где не выдерживают и здоровые, бог весть. Но начальству, очевидно, виднее. Навстречу же, на северную сторону, жиденькая цепочка повозок заметней, и, право слово, восков с мертвыми телами много больше, чем с живыми. Это какой-то нескончаемый караван мертвецов. Эвакуируют и армейское имущество, руководствуясь не столько здравым смыслом и человечностью, сколько уставом, и, попаданец в этом свято уверен, личным имуществом офицеров и военных чиновников. Последнее, послужив какое-то время при штабе, он знает наверняка, пусть краешком, но коснувшись таки изнанки нечистого армейского исподнего, увозит полковые документы, сортируя их самым причудливым образом, и если в одном полку все, не слишком уж важное, просто жгут, а то и оставляют врагу, то в другом, ценой огромных лишений и человеческих жизней, эвакуируют решительно все, включая накладные на портянки десятилетней свежести. Понять эту уставную логику человеку гражданскому решительно невозможно. Последние дни, истово сказал возчик, постоянно крестясь и оглядываясь по сторонам, вот помяни мои слова, Ваня, Господь такого не вытерпит. Нашлет он за грехи наши тяжкие». Прервавшись, он забормотал молитву, а попаданец, перекрестившись машинально, только вздохнул. «Если Бог и есть, то терпение его, по мнению Ваньки, совершенно бесконечное. И сейчас, и потом. Но южная сторона Севастополя и правду выглядит жутко. Наверное, целых домов вообще не осталось, одни только руины, да пожарища, да острый, едкий запах сгоревшего пороха, огня и мертвечины. Скорее всего, где-то под завалами есть тела, которые сейчас совершенно невозможно убирать, а может, есть и другие причины, но результат, вот он, апокалипсис», выдавил напарник, вторя мыслям попаданца. «Святый Боже!» — напарник закрестился со скоростью вентилятора, вытаращив глаза на сваленную в углу двора груду человеческого мяса. На скид 27 севастопольцы беспрестанно хоронили погибших. На северной стороне были устроены два скида, которые наполнялись каждую ночь. В один свозились трупы, которые с молитвой опускались в братскую могилу, в другой – отдельные части тел, которые просто зарывали в землю. «Повезете», – без нужды сказал санитар, глядя безумными глазами куда-то в космос, а потом добавил глухо, еле слышно: «Приказано чужих оставлять на попечение союзников 28. При оставлении Севастополя были оставлены тяжелораненые без врачей и фельдшеров, в расчете, что о них позаботятся союзники. Но из-за разминирования и засад охотников ввод войск союзников затянулся, и большинство обитателей госпиталя погибло от жажды». Почти тут же, будто опомнившись, он передернул плечами и добавил с наигранной лихостью: «Ну, что встали, православные, давай, загружай в повозку». «Святый Боже», — повторился напарник, и они втроем, обернув руки мешковиной, принялись закидывать, без всякого почета, куски тел в повозку. Руки, ноги — просто куски окровавленного мяса вперемешку с одеждой, и все это, полежавшие, как правило, не один день на жаре. Воняет, да так, что какое-то почтение, какой один только мат в голове, а ужас, он давно ушел, потому что, ну, в самом деле, чего бояться-то. Двинулись наконец в обратный путь, и Ванька, как ни скверно себя чувствовал, старался, по возможности, большую часть пути проделать пешком, задыхаясь от невыносимого смрада. Доехав наконец до места назначения, сгрузили свой страшный груз в яму, уже наполовину заполненную фрагментами человеческих тел, и поспешили удалиться. Чуть поодаль священник отпевает павших, ходя вокруг огромной братской могилы, а тот груз, что привезли они, останется, как Ванька точно знал, без отпевания. Отъехав, они, не сговариваясь, загнали в море и повозку, и мерено, и потом долго, истово отскребали и отскребались. За неимением мыла драились песком, водорослями и чуть ли не ракушечником, что, в виду большого количества фурункулов и прыщей, вылезших из-за скверной и недостаточной пищи и невозможностью нормально помыться, вышло достаточно болезненно. «Последние дни», — убежденно повторил возчик, раскладывая свою одежду на раскаленных солнцем камнях. Дальше он понес какую-то ерунду о конце света, да так одновременно истово, по-дурацки и неинтересно, как только может говорить человек неграмотный, темный и изначально откровенно неумный. Ванька даже не пытался делать вид, что слушает его, обсыхая на ветру в теньке под скалой и с тоской ощущая все эти смерти, более собственную ничтожность на фоне заканчивающейся драмы. Потом они долго курили, и даже табак, казалось, пропах мертвечиной, а может быть, не казалось. Наконец, повозка двинулась назад, в расположение части, и настроение у Ваньки испортилось окончательно. Прав ли ефрейтор, утверждая, что господа прибыли по его, Ванькину, душу, бог весть, но хорошего от внимания господ он давно уже не ждет. А все никак, приехали уже, — вяло поинтересовался оружейный мастер, отставив работу и повернувшись к нему. «Точно так, Антип Иваныч», — отрапортовал ополченец, и, заметив на физиономии мастера свежую ссадину, поинтересовался осторожно: «Так что, господа, приходили?» «Да уж», — глухо отозвался мужчина, потрогав ссадину, — «зашли». Помолчав немного, он добавил раздраженно, с нотками плаксивости: «А я же говорил, сперва, экономия на всем, и нет тебе, сукин сын, никакого нового инструмента, а потом спрашивают: а почему, сукин сын, ты того и этого не могешь? Почему инструмента нет, отвечай, скотина, небось пропил?» А поперек что сказать, он, не договорив, махнул рукой и, помолчав немного, добавил философски: «Ну хоть без шпицрутинов обошлось, покамест. Нет, ей-ей, льгота ежели выйдет, Как народ поговаривает, что месяц выслуги за год, так сразу в отставку выйду. Да, спохватился мастер, оборвав поток мечтаний о собственной мастерской, теплой вдовушке и сытной, спокойной старости. Ты, Ваньк, давай сразу к господину поручику, внял, повозка ваша, небось, на все расположение духовитостью своей объявилась, да скрипом, а тебе велели быть сразу, так что шагом марш. Попаданец, вопреки приказу, чуть помедлил, с помощью мастера приведя себя, насколько это вообще возможно, в приличный вид. Хотя какой-то там вид, вся армия износилась так, что право слово, не каждый нищий в России так одевается. А он, чуть ли не единственный в крымской армии принужденный носить мундир ополченца, не могущий ни достать солдатскую обнову, ни поменяться с кем, вынужден тратить черт те сколько времени и сил на уход за одеждой и ее починку. Подойдя к двери, он покосился на часового, стоящего с ружьем у редкостно обшарпанной, но, тем не менее, сакральной с точки зрения устава двери, и попытался задать глазами извечный вопрос, что там, дескать, гневен ли сам. Но усатый ветеран так неопределенно повел плечами, глазами и усами, что ополченец не на шутку озадачился. Если он правильно считал сигналы, то ситуация предельно странная, не подпадающая под привычную армейскую классификацию. Ну, перед смертью не надышишься. Попытался он утешиться, но вышло скверно, так что, еще раз одернув мундир и поправив фуражку, он постучался и, попросив дозволения войти, открыл дверь и вошел. Небольшая комнатка тесно заставлена чемоданами и саквояжами, баулами и коробками, представляющими личное имущество изрядно сократившихся офицеров полка. Здесь пожитки не только живых, но и погибших, дожидающиеся отправки родне, трофеи и вещи обывателей, вымененные на еду, выигранные в карты и попавшие бог весть, какими еще путями в руки их новых хозяев. Перемежаясь с ними, манбланами и эверестами громоздятся разного рода бумаги, связанные тесемочками и бечевочками, иногда с трогательными плюшкинскими узелками. Средь бумажных гор и осыпающихся холмов видны ущелья, и, кажется, там уже завелась жизнь, если таковой можно назвать богатую популяцию тараканов, разбавленную мышами, которые хотя и не на виду, но и запах, и мелкие их катышки, весьма заметны. В этих бумагах есть пожелтевшие и отсыревшие документы, многожды моченые в воде, в том числе и соленой, погрызенные мышами, траченные огнем, и часто не имеющие начала и конца. Насколько эта документация по-настоящему важна, и действительно ли ее нельзя было сжечь, а то и просто оставить противнику на растопку и естественные надобности, вопрос сложный. Бумаги, коробки и чемоданы везде, отсутствуя только на столе, накрытом, с учетом голода, с вызывающей роскошью. Здесь и вино, и казенное, с сургучом, водка, и татарская лепешка, и вяленое мясо, и мясо запеченное, и дары садов. Так что Ванька невольно сглотнул слюну, постаравшись расфокусировать взгляд, и потому, представившись по всей форме, не сразу обратил внимание на присутствующих. Жрать захотелось неимоверно, и плевать, что запеченное мясо, вернее всего конина, с явственным душком, что лепешка черствая, никак не меньше трехдневной давности, а фрукты, такое себе безобразие, которое в былые, довоенные времена, стеснялись нести на рынок или подавать на стол, скармливая скоту. А компания, между тем, призанимательная, и помимо трех офицеров, старшим среди которых штабс-капитан, присутствуют два военных чиновника. Это, то бишь и застолье, и единение за столом чиновников и офицеров, в нынешние времена явление нечастое, а уж интерес этой компании к ополченцу. В общем, стало не то чтобы страшно, но опасливо, потому что ни черта не понятно. Явился, без нужды констатировал штабс-капитан Веремеев, окинув его цепким взглядом и прищуривая не слишком трезвые красноватые глаза. Почти тут же, задергав носом, он поморщился. «Экий дух от тебя», — усмехнулся он, и тут же, не дожидаясь ответа, повернулся к немолодому, очень важному военному чиновнику, сидевшему от него по правому боку. «Вот, полюбуйтесь, экий молодец». Ванька, несколько напрягшись от такого приветствия, вытянулся молодцевато, стараясь не дышать. Странная, да и еще и изрядно подвыпившая компания для человека, в буквальном смысле подневольного, заставляет опасаться. Был опыт и пусть собственный, в общем-то, пока не слишком богат, но на чужих примерах он выучился так, что без малого академик. «Да, бравый молодец», — не вдруг согласился чиновник, подцепив с блюда тонкий ломтик вяленого мяса и отправив в толстогубый рот. «Ступай, братец», — неожиданно ласково сказал штабс-капитан ополченцу, — «обожди там». Козырнув, недоумевающий Ванька вышел во двор, и настал уже черед часового дергать глазами. «Черт их разберет», — одними губами ответил паренек, отходя в тень, не слишком, впрочем, далеко. Несколько минут он, привалившись к стволу старого дерева, ждал, что вот-вот его позовут и скажут, что бы то ни было. Но время шло, и он, заскучав, достал кисет с табаком, свернул тощую самокрутку и закурил, пытаясь вслушиваться в происходящее в доме. А там, судя по всему, господа не то спорили о чем-то, не то торговались. Впрочем, понять что-то большее было решительно невозможно. Наконец, дверь приотворилась, ополченец, не отпускавший ее глазами, тотчас отвалился от дерева, спрятал самокрутку в кулаке и принял бравый вид. Хмельной поручик, высунувшись из комнаты, улыбаясь, поманил его пальцем, и Ванька, выбросив курево, зашагал вперед заводным солдатиком. «Да», — деловито сказал штабс-капитан, снимая с мясистого носа пенсне и обращаясь к чиновнику в ранге титулярного советника, «все документы в порядке, Борис Константинович, полковое собрание подтверждает». «Полагаю, некоторое время придется таки потратить на формальности», — вмешался второй, более блеклый и скучный. «Полагаю, вы с этим справитесь наилучшим образом», — одними губами улыбнулся штабс-капитан, «да и военные действия со дня на день закончатся. Так что, братец», — ласково сказал Веремеев попаданцу, — «вот твой новый господин, ну же целуй руку барину». Глава 10. Око за око. Остатки русской армии расположились вдоль северного берега Большой бухты, скучившись, сгрудившись, ощетинившись укреплениями, орудийными стволами и боевым духом, но это, скорее в отчетах и реляциях. На деле лагерь русских войск представляет собой скорее огромный, скверно организованный госпиталь или вернее, карантин. Нет, наверное, ни одного здорового человека среди солдат. Если не гниют раны, нет холеры или дизентерии, не болит живот и не трясется после контузии голова, так есть как минимум свищи, фурункулы, жутко, да мясо, сбитые ноги и больные глаза. Южный берег Большой бухты, а также позиции от Байдарской долины к Чергуну и реке Черной заняли войска союзников. Положение их, во всех смыслах, много лучше, чем у русских войск, но это, если сравнивать. В военных действиях между тем наступило затишье, прерываемое лишь диверсиями неприятельских войск в отношении разных приморских городов, городков и едва ли не рыбачьих поселков, усилия на разорение которых были подчас совершенно несоразмерны нанесенному ущербу. Воевать не хочет ни одна, ни другая сторона, выдохнувшись совершенно, и оттого лишь бряцая оружием и гордостью, что, в теории, должно как-то помочь на мирных переговорах. Победители и побежденные уже определены, сомнений ни у кого никаких не осталось, и дело теперь лишь за дипломатией, да отчасти, пожалуй, за общественным мнением. Блокада русских войск к этому времени стала куда как менее строгой, подвоз продовольствия, воды, медикаментов, боеприпасов и редкого, скудного, но все ж таки подкрепления, стали куда более регулярными. Другое дело, что Российской империи, по сути, неоткуда взять подкрепления. Государство и без того уже надулось всеми войсками по границам, на второстепенных направлениях используя спешно и дурно набранное ополчение, боеспособность которого могла вызвать только сардоническую усмешку. Война, дичайшее воровство на всех ее этапах, призыв ополчения, выдернувший мужиков с их гнетками и соврасками, ударили по экономике наотмашь, и ее экономику восстанавливать теперь долгие годы, если не десятилетия. Но это если в цифрах, в статистике. А если считать в невспаханных по весне полях, в голоде, который постучался, наверное, в семью почти каждого ополченца, картина получается, быть может, не столь эпичная. Но общественное мнение в России в кои-то веки стало влиять на политику властей. А самое страшное, для них, властей, что и темные мужицкие низы, придавленные, казалось бы, до скончания века, начали роптать и подниматься на бунты. Да так громко и часто, как не было, пожалуй, со времен наполеоновских войн, когда народ ждал за свою верность, свободу, а получил крепость. И если бы в Европе знали о действительном положении дел, если бы понимали, насколько уязвим сейчас колосс Российской империи. Встав задолго до рассвета, Ванька быстро переделал нехитрые дела по хозяйству, сварил себе загодя, с вечера замоченной ячневой каши, в которую скупо, с оглядкой на хозяина, покрошил вяленого мяса и, поев, расположился в горнице с толстой самошитой тетрадкой со стихами Мицкевича. Строки на польском соседствуют в ней со строками на русском. На полях встречаются иногда горячечные мальчишеские наброски о судьбе несчастной Польши, также на двух языках. Наверное, судьба этой тетради и ее былого хозяина могла бы стать основой для голливудского сценария, но попаданец давно уже отвык удивляться подобным вещами. Для кого-то, быть может, это священная реликвия, воспоминание детства, а для него просто случайная вещь, попавшая ему в руки и спасающая от информационного голода и не вовремя проснувшейся привычки все время чему-то учиться. Пресса же, особенно российская официозная, вызывает тошноту своим верноподданническим халуйством и враньем. Врут даже сейчас, врут, когда уже все и всем очевидно. Европейская поинтересней, там больше информации, из которой можно хоть как-то представлять картину происходящего и делать выводы, но пропаганды, и то и откровенного вранья, тоже предостаточно. Каша, сваренная из прогорклой группы, мешок которой заботливый хозяин купил специально для Ваньки, откровенная дрянь. Но если сравнивать с солдатской пайкой, и в общем, попаданец особо не ропщет, даже, пожалуй, в какой-то мере наслаждаясь завтраком. Да, невкусно, но, черт подери, почти досыта, с мясом. Ну и, что самое, наверное, важное, с книгой как когда-то. Пусть это не самая полезная привычка, читать за едой книгу, будь то с листа или экрана, но это его привычки, из той еще, нежно вспоминаемой оранжерейной жизни. Поев, он отложил тетрадь и сходил проверить, спит ли хозяин. Слово, вызывающее у него зубную боль, и не то чтобы он в самом деле ожидал вольную, хотя себе что врать-то, ожидал, хоть как-то может, как едва ли не единственный воюющий ополченец в Крыму, попадавшийся как на глаза высоким чинам, так и, коротенечко, в газеты. А может, общество вдруг прониклось бы, выкупив, но нет, не выкупили, не прониклись. Даже водяные пирамидки, получившие не слишком широкое, но все ж таки распространение среди войск, и ставшие достаточно серьезным подспорьем, остались начальством незамеченными, или вернее, неотмеченными. Храпит, пробормотал Ванька, прикрыв за собой дверь и поглядывая на часы. Спит его новый барин или нет, но к 9 утра у него встреча. А значит, вскоре нужно будет греть воду для бритья и умывания, готовить, за неимением померзшей от холеры стрепухи, завтрак, и всячески угождать, готовя вора, коррупционера и заведомого преступника к новому дню, к новым, так сказать, профессиональным свершениям. Вздохнув и еле слышно выдохнув сквозь зубы, а на большее он не решается, лакей принялся готовить все необходимое, дабы, когда придет пора, не метаться безголовой курицей. Услышав из господской спальни зевки, а чуть погодя звук тугой струи, ударившей в дно фарфоровой ночной вазы, Ванька, пригладив перед зеркалом вихры, натянул улыбку и скользнул в душное помещение. Ночные миазмы почитаются просвещенным барином чрезвычайно вредными, и от них полагается беречься, плотно затворяя окна. Почему те же самые миазмы не работают, буди господа изволит гулеванить где-нибудь в садочке, возвращаясь на веселых ногах далеко на полночь, вопрос, который попаданец не спешит задавать хозяину.